и передо мной остановился черный Мерс. Открылась водительская дверь, и я увидел Току. «Едем к Ямадзаки?» «Наверное, мина у меня была кислая», — она сказала, — «что ты скривился. Живо залезай в машину». Я покорно открыл переднюю дверь. «Откуда у тебя эта тачка?» «Как только ты ушел, я сразу позвонила секретарю деда, и он мне ее подогнал. Успела. Хорошо, что место такое видное. Другой дороги нет. Я просто подождала тебя минут 10». «Для чего тебе эти игры с огнем? А разве все остальное не опасно? Ко мне в квартиру кто-то проник, а я даже в полицию не заявила. К тому же ты не забыл? Я дочь погибшей при взрыве. И что в тот момент, когда появляются новые улики, я должна сидеть сложа руки, вместо того, чтобы искать разгадку смерти матери? Не настолько я плохая дочь». Я вздохнул. Автомобиль тронулся с места. Стиль ее вождения образцовым не назовешь. Она дала по газам и с дикой скоростью начала метаться из одного ряда в другой. Абсолютно противоположная манера езды по сравнению с Асай. Водит отчаяннее, чем якудза. Я хотел ей сказать об этом, но потом передумал. Вздохнул еще раз и спросил. «Как там с моей просьбой?» «А, ты об этом?» «Ничего не получилось. Мамина секретарша тоже ничего не слышала о Йоко Сибаяме и Юкана Ямадзаки. А как у тебя дела?» Я вкратце пересказал ей свой разговор с мальчиком. «Значит, все-таки Танка», — пробормотала она. Предположение о том, что Центральный парк — это парк Тё, тоже оказалось верным, но, скорее всего, маминой фамилии в сборнике нет. «Я с тобой согласен. Почему ты так решила? Ты меня экзаменовать собрался? Ну ладно. Кажется, я начала понимать ход твоих мыслей. Логическая схема одноклеточного. Значит так. Полицейские пришли к нему вчера в 20:00. Чтобы найти фамилию, много времени не нужно. Просмотрел оглавление и все. То есть, если бы мамина фамилия была в сборнике, полицейские навестили бы меня в тот же вечер и засыпали вопросами». «Гениально», — сказал я. «Но это не означает, что ее стихов в сборнике нет». «Возможно, она писала под псевдонимом». «Именно», — порадовался я. «Псевдонимы не столь распространены среди поэтов танка, как хокку, но и не такая уж редкость». «Кажется, сейчас моя очередь. Ты о чем?» «Ямадзаки — упрямый дедок, ненавидящий СМИ. Как ты думаешь, кого он примет в своем доме? Таких же родственников, погибших, как и он сам». Она была права. Я колебался, обдумывая ее слова. Родственница жертвы взрыва приходит к родственнику другой жертвы. В этом нет ничего противоестественного. По крайней мере, гораздо проще согласиться на эту встречу, чем общаться с любопытными корреспондентами. Это не противоречит обычной морали простых людей. «Хорошо», — сказал я. «Поручаю тебе общение с Ямадзаки». Она опять вдавила в пол педаль газа. Я решил не отстегивать ремень безопасности, пока мы не доберемся до дома Ямадзаки. Глава 16. Как и сказал мальчишка, дом Юкану Ямадзаки находился неподалеку от станции Омори. Одно здание вместе с лапшовней. На яркой и оживленной улице только на этом доме была ужасная старая вывеска, которая выделяла его среди всех остальных. Здание выглядело так, будто выпало из общего потока времени. Еще и часа не было, а на двери лапшевни висела табличка «Закрыто». Току бросила взгляд на парадный вход и, не мешкая ни секунды, открыла дверь. Закричала громким голосом: «Есть кто-нибудь?»